Глава 8. Из огня да в полымя. Пустые распространялись по торговому центру с невероятной скоростью, карабкались по ступеням и перилам эскалаторов, прыгали с этажа на этаж, цепляясь вытягивающимися руками и ногами, просачивались в магазины, сбивали с полок товары и хватали людей. Все и сразу не утратило яркости, приятная музыка не сбилась и не замолчала. Система оповещения продолжала свое все и сразу, легко и просто. И выходило, что она подбадривает пустых. Все и сразу вам, мы вас ждали, легко и просто хватать посетителей и превращать их в подобных себе. Пустые распахивали безносые и безглазые лица. Там, где должен находиться рот, прорезалась узкая светлая полоса и раскрывалась беззубая пасть, словно открывалась шкатулка. Человеческий облик скрывался с тех, кого они хватали, как фантик с конфеты, и втягивался в пустого. На блестящий пол падала бесформенная тень. «Как желе!» — простонал я, когда пустой оставил свою жертву совсем рядом с нашим укрытием и умчался, опираясь на все четыре конечности, за следующий. Саша снова дернулся выбежать к эскалаторам, но Лиза схватила его за капюшон. «Не надо!» — просила она. «Нам лучше держаться вместе!» «Вы мне не нужны!» Он рывком вытянул капюшон из ее руки, но остался на месте. «Это все из-за вас!» «Ты нам тоже не нужен! Мы тебя ради Лиски терпим!» Я хотел, чтобы он ушел и злился на сестру. Вечно она всех жалеет. Лучше бы помогла мне держать Тоху. Повезло же нам, один пытается удрать, потому что трус, другой потому что надумал всех спасти. Тоха выскочил из лифта, едва глянув на пустых, и метался по этажу, уговаривая всех, кто замер возле полок, спасаться вместе с нами. Он тянул их за собой, толкал в спины, прыгал и размахивал руками перед их лицами. «Нельзя просто стоять на месте! Пока их здесь нет, надо убегать! Пойдемте с нами, выберемся по лестнице!» Никакого результата. Саша метался в неработающем лифте, вопил и бил по стеклу, а мы с Лиской сражались дверью, ведущей на лестницу. Большая и тяжелая, она не желала поддаваться нашему напору. Мы приоткрыли ее, чтобы в образовавшийся проем мог боком уместиться школьник. Лиска протиснулась наружу, потопталась на верхней ступеньке и вместо того, чтобы держать дверь, пока я тащил бы упирающегося Тоху, пробралась обратно в лифт. «Мы не можем его бросить!» — это она крикнула про Сашу. «Мы не можем их бросить!» — это Тоха голосил про людей. Те, наконец, очнулись и заполнили лифт, вытесняя Лизу и Сашу, которого она держала за болтающийся рукав толстовки. Саша вырывался и натягивал толстовку как положено, на пол сыпались бесконечные листовки. Сколько же их у него за поясом? Кабина лифта заскрипела, кнопка вызова погасла, двери захлопнулись, и лифт поехал вниз. Тоха, Саша и Лиза перегнулись через стеклянное ограждение этажа. Я забыл, что надо держать тяжелую дверь, и примчался к ним. Мы смотрели, как люди-горошины высыпаются из лифта в толпу, которая пыталась прорваться к выходу, как они сталкиваются спинами, падают и топчут друг друга, как пустые оттесняют и окружают их. По лестнице мы бежали бесконечно, ступеньки мелькали под ногами, я сперва их зачем-то считал, но потом сбился. Тоха впереди перепрыгивал через две ступеньки. Саша то и дело наступал мне на пятки, а Лиза не отставала от него. Она специально бежала позади, чтобы не дать Саше улизнуть от нас на каком-нибудь этаже. Бежать в тишине, касаясь одной рукой стальных перил, а другой — белой шершавой стены, когда рядом кричали люди и ревели «пустые», казалось сном во сне. Все мы точно издевались друг над другом. Вот-вот кто-то из нас остановится и с улыбкой воскликнет: «Ага, повелись, а это шутка!» И кто-то другой возмутится: «Дурацкие у тебя шутки!» А Лиза обидится, почему-то в моих мыслях именно она, и правильно сделает, но Лиза, задыхаясь от бега, спросила: «Почему? Почему они напали?» «Потому что вы их освободили». Саша на дыхание не сбилось, он повернулся к Лиске, проскочив нижние ступени. «Вы умудрились не просто утопить своего координатора, но утопить его в бездне. Он спасал нас!» — возразил я, изо всех сил сдерживая, чтобы не наорать на него. «Не нужно», — успокоил я себя. «Вдруг пустые услышат. И у вас не хватило совести спасти его». Зато Саша не сдерживался. Тоха, который пробежал следующий лестничный марш, взлетел обратно и столкнулся с Сашей лоб в лоб. «Нам осталось 5 этажей, а дальше ты пойдешь куда хотел, один. Слышал?» «Нет», — испугалась Лиза. «По крайней мере, мы никого не заманивали в ловушку», — Тоха ткнул Сашу в грудь пальцем. Если бы не ты, мы бы не оказались здесь. Нам нельзя паниковать, Лиза. И разделяться тоже нельзя, но если он этого хочет, пусть идет. Они сожрут его. Они сожрут всех. Саша оттолкнул Тоху. Им плевать, кого жрать. Лишь бы их становилось больше. Поглотят теневой город и проберутся к вам. Он занес ногу, чтобы шагнуть вниз, но застыл. То есть к нам. В наш мир. И побежал впереди. «Понимаете теперь, почему нельзя его оставлять?» — шепнула нам Лиза. «Он забывает, какой мир настоящий, и скоро станет тенью. А если мы будем все время спорить, то скоро сами станем тенями», — напомнил я. «Или хуже. Так что спасаем себя и его, и больше никого». Последние слова я произнес для Тохи, но, как позже выяснилось, он меня плохо понял. Не знаю, куда мы бежали, но в итоге выскочили на нижний этаж, тот, где плескался фонтан. Я надеялся, что мы доберемся до подземной парковки, какие бывают в нормальных торговых центрах, а оттуда сразу на улицу, подальше от все и сразу. Но не тут-то было. Лестница закончилась тупиком, этажом-обманкой, и пришлось подняться напролет вверх, к очередной тяжеленной двери. Фонтан весело раскидывал струи, и нас сразу накрыли брызги. Я смахнул капли с лица, принюхался. Руки пахли чем-то сладким. «Лимонад!» — послышался удивленный голос Тохи. «Ха-ха!» — рассмеялся он тихо и грустно. 1-0, теневой город». «Да какой там 1-0? Все 10-0 в его пользу», — подумал я. Весь этаж заполнили пустые. Они больше не торопились, собирали людей в небольшие группы и расправлялись с ними по одному. Тоха подал нам знак пригнуться как можно ниже, мы спрятались за фонтаном. «Возможно, с ними получится поговорить?» — прошептал Тоха. «С кем?» — не сразу понял я. «Ты столько прыгал, они не слушали. Да ты совсем, что ли?» — дошло до меня. «Ты с пустыми собрался говорить? О чем?» «Простите, пожалуйста, уважаемый пустой. У меня даже получилось изменить голос. Откуда силы взялись? А вы очень голодны. Может быть, вы нас не съедите в ближайшие 5 минут, и мы прошмыгнем мимо вас? Или съешьте, пожалуйста, пока кого-нибудь другого? Они вообще говорить умеют?» «Нам точно не нужно кричать», — остановила меня Лиза. «И плакать, и вообще как-то их провоцировать. Ты рассуждаешь так, как будто они люди. Кар говорил, что когда-то они были людьми». «А ты что скажешь?» — я покосился на Сашу. «Делайте, что хотите. Все равно нас ничто не спасет», — огрызнулся тот. «Хотите погеройствовать вперед?» «Он у вас самый наглый», — он кивнул на Тоху. Напрямую к нему он больше не обращался. «Может и договориться. Но предупреждаю сразу, они не особо разговорчивые, ведь ртов-то у них нет. Как там вас учили вести себя в подобных случаях? В глаза не смотреть? Но и глаз у пустых нет. Телефона не доставать и не пытаться снимать, но телефоны у вас не работают. Если решил бежать, не оглядываясь, и петляй. 3 шага вперед, 1 влево, 4 вправо. Или еще выход. Притворись мертвым, не кричи и не беги. Тут может и сработать, не знаю, ведутся ли пустые на прием опоссумов». «Мы не будем притворяться мертвыми», — сказала ему Лиза. «И ты не притворяйся, Саша. Ты не виноват, пойми. Но и мы не виноваты. Пустые пришли сюда из-за нас, а мы — из-за тебя. Мы можем без конца обвинять друг друга или придумывать, как выбраться. Выход рядом, нам нужно лишь вернуться на лестницу, подняться на этаж выше и... и угодить в их лапы. Ты притворяешься взрослой, но взрослые, как видишь, тоже попадают в теневой город, потому что они тоже совершают ошибки». «А ты кем притворяешься?» — спросила Лиза, но Саша надулся и принялся протирать очки. Мы боялись, поэтому ругались. Я слушал, как пели лимонадные струи фонтана, заглушая наш спор, и думал, а если бы мы не боялись? Мы бы бросились на пустых или прямиком вверх по эскалаторам, которые продолжали равнодушно поднимать и опускать свои ступеньки? Или ничего не сделали бы, потому что спокойно рассудили, что ничего нам не поможет? Получалось, что боимся мы или нет, значения не имело. Но размышления о страхе и смелости привели за собой другую мысль, куда круче. А пустые чего-нибудь боятся? Саша молчал долго. У меня уже ноги затекли сидеть на корточках за бортиком фонтана. Пузыри лимонада весело взрывались, мы по очереди подглядывали за происходящим. Пустых становилось все больше, аппетит у них немеренный, а людей во все и сразу предостаточно. Невольно вспомнилась темнота бездны. Так много чудовищ становилось вокруг. Саша вздохнул и встал. Фонтан как раз сменил высокие струи на множество маленьких. Пустые обернулись к нему и заурчали, как коты, огромные и жуткие. «Все-таки придется геройствовать», — громко произнес Саша. Он вытянул руку вперед, указывая на небольшой магазинчик напротив. «Они огня боятся. Бегите быстрее!» Магазин назывался «То, что нужно», и там продавалась всякая всячина. А на витрине, в насмешку над нами, висел плакат «Спички. Последняя пачка». Лиза и Пустые потянулись к Саше одновременно. Саша оттолкнул руки Лизы. «Выбор, помнишь?» Пустые не должны были отвлечься на Сашу все сразу, но отвлеклись и бросились к нему. Мы могли запутаться в собственных ногах и упасть, не добежав до того, что нужно, но все-таки добежали. Могли не найти спички, но они лежали на самом видном месте. Поступок Саши будто сломал теневой город, и он допустил несколько ошибок. «Спички детям не игрушки, прячьте спички под подушку», стучало во мне, пока Тоха чиркал сразу несколькими спичками по коробке. «Что делать?» Он потряс зажженными факелами, а именно факелами виднелись мне 4 спички в его руках. «Что мне делать? Кидать в них? Что?» Он смотрел на Сашу, которого окружили Пустые. Саша вскрикнул, Тоха выронил спички, и огонь погас. Ноги подкосились, и я бы упал, если бы не пришлось вновь удерживать Лизу, которая бросилась спасать Сашу. Но тут за фонтаном что-то заискрилось, и система оповещения радостно загласила. «Начинается наше шоу!» Огонь разгорелся сам собой, отрезая нас от Пустых, Саши, фонтана и дверей к спасительной лестнице. Он поднялся горячей, плотной, ярко-оранжевой стеной, но оставил нам путь к эскалатору, который остановился, и нам пришлось карабкаться по замершим ступеням к заветному выходу. «Сохраняйте спокойствие, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. Они помогут вам сориентироваться в пространстве». Впервые теневой город помогал нам и через систему оповещения выдавал правильную информацию, как полагалось, в настоящем торговом центре. О ближайшем эвакуационном выходе мы бы узнали из плана эвакуации, который должен висеть на каждом этаже. Но теневой город и так проявил невиданную щедрость, подсказывая нам, что делать при пожаре. Поэтому мы мчались туда, куда помнили, к главному выходу на первом этаже. Защитите органы дыхания от вредных продуктов горения. Дышите через влажную ткань. Влажные ткани ни у кого из нас не было. Мы с Тохой даже носовые платки редко с собой брали. Как бы мамы нас не убеждали, что они время от времени очень пригождаются. Если в помещении дым, опуститесь как можно ниже к полу, так как дым поднимается вверх, а снизу сохраняется кислород. Тем самым вы избежите вдыхания густого дыма и угарного газа. Не пользуйтесь лифтом, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице. Если вы оказались в толпе, не пытайтесь двигаться против ее направления, продолжала система оповещения. Если с вами ребенок, держите его все время за руку. Мы держались друг за друга, и я понимал, как не хватает четвертого, идущего за нами. Пустые шипели вместе с огнем, он не сжигал их, поглощая все и сразу, но удерживал в своем кольце. Сашу мы разглядеть не могли, но и представлять о том, что он стоит и шипит среди других пустых, я себе не позволял. Двери торгового центра ждали нас открытыми. Огонь не пускал к ним пустых, которые метались по первому этажу, но нас пропустил. Мы вырвались на свободу, огонь поглощал все и сразу. Мы пятились от стенающего здания, оно выло и плакало, как живое. Пустые остались в ловушке, которую теневой город готовил для нас, но захлопнул для тех, кто представлял куда большую угрозу. «Это сделал Саша», — всхлипнула Лиза. «Он сделал то, что нужно».